Глава 39. Роу. Обичуари. Это сообщение не для Роу, а для монстра. Макмонста. Ладно. Обичуари. У меня проблема. Макмонста. Только одна? Макмонста. Шучу. Макмонста. Что за проблема? Обичуари. Проблема с парнем. Он поцеловал меня и втихаря уехал из города. Меня это дико взбесило. Как быть? Макмонста. А как тебе поцелуй? Обичуари. На 11 из 10. Макмонста. Врунишка. Макмонста. Поцелуй был минимум на 20. Обичуари. Можно по существу? Макмонста. Ты злишься, потому что он тебе не безразличен. Он скоро вернется. Обичуари. После того, как он так внезапно исчез, мне плевать, увижу ли я его снова. Макмонста. Ты его простишь. Обичуари. Откуда тебе знать? Макмонста. Потому что он готов умолять о прощении.